Берия, Сталин и искусство. В анекдотах, связанных с искусством, Берия, исполняя волю Сталина, не слишком церемонится с деятелями культуры. В 1937 году в Большом театре проходит балет «Лебединое озеро». В числе зрителей Сталин и Ко. Тут Сталину приспичило, и он встает. Берия орет. «Пауза!» После выступления одна балерина жалуется другой. «Я, — говорит, — 10 минут простояла согнувшись, чуть не свалилась». На что ей другая отвечает. «Это что? Я 10 минут в воздухе зависала». Товарищ Сталин был большой любитель кино и лично смотрел каждый новый фильм перед тем, как пустить фильм в прокат. Однажды ему показывают новую картину про то, как на одной из советских строек орудовал шпион-диверсант. Сталин посмотрел кино и говорит, «С точки зрения идеологии, фильм не выдерживает критики, поэтому надо расстрелять режиссера, сценариста, всех актеров, занятых в съемке, всю массовку и весь киноперсонал». Главный режиссер с бледным, как простыня, лицом: «Товарищ Сталин, может быть, внести изменения в сценарий? Допустим, шпион проникается духом советских рабочих, перевоспитывается и становится передовиком». Сталин подумал, затянулся трубкой и говорит: «Ну или так». Часто Берия выступал в качестве комментатора, разъяснителя скрытого подтекста, так сказать, мудрых фраз Сталина. После правительственного просмотра фильма «Незабываемый 1919» все ждали, что скажет Сталин. Но он молчал. И лишь выходя из зала, изрек: «Слишком много света». И все. Создатели фильма обратились к Берии, чтобы он разъяснил значение этих слов. «Двух солнц не бывает», — истолковал Лаврентий Павлович. В фильме было много Ленина и Сталина. И Ленина пришлось подрезать. Хотя, скорее всего, Сталин имел в виду другое. Парадность. Отрыв от реального. Как-то раз Берия говорит Сталину: «Слушай, Сталин, давай в Москве назовем улицу именем Чайковского». Сталин: «Есть такая улица. Неглинка». Пригласил Сталин Алексея Максимовича Горького к себе в Кремль и говорит: «Мне понравился ваш роман «Мать». Прекрасная вещь. Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман «Отец»? Прообразом главного героя согласен быть я». «Не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение. Болезни, возраст, да и работа над Климом Самгиным застопорилась». «А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка не пытка». «Правда, товарищ Берия?»